хмель. Под ракитой, обвитой плющом, от ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, вкруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся, кусты этих чаще не плющом перевиты, а хмелем. Да так лучше давай этот плащ в ширину под собою растень.